Часть первая. Дева в беде. Глава первая, в которой юная леди находит поддержку, но оказывается в прескверном положении. 1867 год исхода. Седьмой день Балтейна, полдень. Планета Блоссом, сектор Е, офис по работе с низшим персоналом. Девушка была хорошенькой. Мистер Дикси, относящийся к иномерянкам, с некоторой предвзятостью вынужден был это констатировать. Строгое серое платье с крахмальным воротничком подчеркивало тонкую талию и высокую грудь. Из-под крыльев белого чепца выбивались пряди золотисто-русых волос. Мистер Дикси подумал, что на ощупь они должны быть приятней бархата. Девушку не портила даже чуть смугловатая кремовая кожа, присущая жителям колонии. Напротив, именно этот оттенок идеален.